Глава 6. Моя бывшая жена — бешеная сука. «Значит, вот как пройдет сегодняшний вечер», — подумала Рэйчел. Мужчину, сидевшего по ту сторону стола, звали Адам. Как-то там. Фамилию не запомнила. Он вообще ее называл? Сослуживец спросил, может ли пристроить Рэйчел приятеля, и, вопреки здравому смыслу, она согласилась. Пока что вечер намечается лишь чуть менее болезненным, чем удаление зубного нерва без анестезии. Адаму под 50, разведен, имеет 3 детей, старшеклассников и бывшую, живущую на другом конце города в районе Эдгартаун с новым мужем. Пересадку волос ему провели скверно, прическа больше напоминает кукольную, чем человеческую, а налитые кровью глаза и сосудистая сетка на носу выдают серьезные проблемы с выпивкой. Нижняя губа постоянно недовольно выпечена, словно он отведал неожиданно холодный суп. Сослуживцу придется усердно замаливать этот грех с подставой. Месяцами друзья и подруги давят на Рэйчел, чтобы она вернулась на поле, будто она бейсболист, носящийся со своей травмой. Да, ей одиноко. В ее жизни есть Эрик и Меган, но она бы солгала, сказав, будто по ночам не тоскует по теплому телу, уютно свернувшемуся рядом, по человеку, с которым можно посмотреть кино, поговорить о вещах, не имеющих отношения к столицам штатов и радужным туалетным единорогам, по человеческим прикосновениям, которых ей отчаянно недостает. Но, едва сказав 5 слов, Адам успел доказать, что ему это место не занять. И что теперь? Они еще даже не заказали. Рэйчел подрядила няню еще на 2 часа, и если переступит порог дома на 1,5 часа раньше срока, то будет чувствовать себя разнесчастнейшим человеком на свете. И решила сцепить зубы и терпеть. Не из-за шансика, что Адам еще может спасти свидание, а потому что в этом ресторане фантастическая карта вин и лучшая каре ягненка в Эшби. И будь ей пусто, если она лишит себя хорошей трапезы. Можно отключиться от него и просто насладиться ужином. «Ты слышала, что я сказал?» — спросил Адам. отреагировала Рэйчел. «Какое восхитительное вино!» «У тебя отличный вкус в вине. И надо думать, отличный вкус в мужчинах, раз ты тут со мной». Порядком отхлебнув бордо, Рэйчел изобразила фальшивую улыбку. «Ты что-нибудь планировала на потом?» — поинтересовался Адам. Язык у него начал заплетаться. Должно быть, принял для разминки перед свиданием. «Планы? Так, посмотрим. У меня дома 2 детей, няня-подросток и 3 корзины белья, которые само себя не постирает. Так что нет, клубные тусовки в моем вечернем маршруте не значится». «А если, скажем, ты чуть-чуть припозднишься, твоя няня ведь не будет возражать, правда? Можешь подкинуть ей парочку баксов сверх счетчика». «Уточните, насколько чуть-чуть?» «Ну, да, завтрашнего позднего утра», — фыркнув, Адам рассмеялся. Потом протянул руку через стол, чтобы накрыть ею ладонь Рэйчел. Она мгновенно рассчитала силу, необходимую, чтобы проткнуть его пясную кость столовой вилкой. Но вместо этого убрала руку со стола, опустив ее на бедро. Адам хихикнул, будто высмеивая ее реакцию. «Знаете, — проговорила она, — я передумала. Пожалуй, я могла бы пойти...» «Рэйчел Марин?» Рэйчел подняла взгляд. Рядом с их столом стоял высокий мужчина с темно-каштановыми волосами, сидящими на висках и очень серьезным выражением лица. Она узнала его сразу же. Рядом с ним стояла чернокожая женщина ростом 5 футов и 6 дюймов. И ее лицо красноречиво гласило: «Если думаешь, что с ним шутки плохи, только попробуй тронуть меня». Оба держали жетоны департамента полиции Эшби. «Я Рэйчел Марин», — ответила Рэйчел. «Или правильнее, Рэйчел Марин, это я. Чем могу помочь?» Адам поглядел на копов, потом на Рэйчел, а потом опять на копов. «Послушайте, офицеры», — изрек Адам. «Я помню про алименты в этом месяце. Спросите Лизет, хотя эта сука ни за что не признается, что использует мои деньги на выплату ипотеки своего нового мудилы мужа». Копы уделили ему ноль внимания. «Мисс Марин, я детектив Сирана из департамента полиции Эшби. Это моя напарница, детектив Талли. Мы бы хотели перекинуться с вами парой слов». «Можно спросить, по какому поводу?» «Не думаю, что вы захотите беседовать об этом здесь», — уклончиво ответила Талли. «Извините, я что-то прозевал?» — встрял Адам. «Могу поспорить, ты то и дело задаешь этот вопрос», — подумала Рэйчел. «Прошу прощения, сэр», — отрезал Сирана, «но нам надо поговорить с мисс Марин. С глазу на глаз». «Вы до сих пор не ответили на мой вопрос», — стояла на своем Рэйчел. Адам насупился на Сирана, рассердившись, что его лишили верного шанса. Сирана нахмурился в ответ. Детективу хмурый вид удался лучше. Адам потупился, уставившись на носки своих туфель. Рэйчел это порадовало. Сирана снова повернулся к ней. «Нам надо спросить вас о торгово-развлекательном центре в окрестностях Пеории, рядом с шоссе А-74». Сердце Рэйчел забилось чаще. Раньше, чем я рассчитывала. «Послушайте, Магнум!» — подал голос Адам. «Мы едва приступили к ужину. Не можете же вы просто войти сюда и...» Не дав ему договорить, Рэйчел покинула кресло. «За вино!» — швырнула она на стол 20-долларовую купюру. «Шутишь?» — опешил он. «Я заплатил за номер в отеле!» «А я за няньку!» — парировала она. «Похоже, мы оба выкинули деньги на ветер». Когда все вышли на улицу, Рэйчел сказала: «Ладно, детективы, я должна задать первый вопрос. Как вы нашли меня столь чертовски быстро?»